Глава 24. Что с ним делать? Я замер, целясь в Литвина из своего оружия. «Если это не Литвин, то кто же?» — задал резонный вопрос Строгов. «Наш старый знакомый», — ответил я, — «тот, что вечно ставил палки в колеса». «Это кто?» — не понял Диса. «Юнит Роботекс, сраный киборг», — ответил я и повернулся к пленнику. «Как там тебя, Тарконта? Так ты мне представился?» «Так», — кивнул тот. «Киборг! Но ведь мы его уничтожили на базе Иваныча», — поразился Строгов. «Как видишь, нет», — хмыкнул я. «И вообще, тебя удивляет, что он все-таки выжил?» «Да ты же ему все внутренности вытащил», — вскрикнул Строгов. «Все платы переломал и колбу с мозгом разбил. Как он выжил? Что за...» «Он скопировал себя», — пояснил внезапно появившийся Фейтон. Вернее, он все это время торчал у входа, но не привлекал к себе внимания. «Взломал чип Литвина и перенес туда свое сознание». «Да ладно! Такое вообще возможно?» — спросил Мерзкий. «Я думал, что нет», — ответил ему Фейтон, «но, как оказалось...» «Значит, это ты меня положил возле НИИ», — сказал Диса, подойдя к Литвину. «То-то я всю голову ломал, откуда мне прилетело. А ты все это время был на месте». «Убил Шендра, убил меня и тебя», — подхватил Строгов. «Отправил сигнал своим и затем подорвал центр связи, замел следы. В речном тоже ты был?» Литвин ничего не ответил, молча глядя на Строгова. «Ты по глазам вижу», — проворчал Строгов. «Короче говоря, наш сигнал для ВКС попросту не отправили», — заключил Мерзкий. «Этот урод вызвал своих, а затем с нашей помощью смог попасть в речной и там уничтожил последнюю возможность вызвать помощь. Грохни его», — посоветовал мне Строгов. «Убей к чертовой матери, а слепок его сознания попросту удалим из базы». «А Литвин?» — задал я резонный вопрос. Строгов не спешил с ответом. В воцарившейся тишине прозвучал голос Литвина. «Сознание вашего друга в хранилище. Свяжитесь с Анной, пускай оживит его». «С чего вдруг такая щедрость?» «Жест доброй воли», — хмыкнул Тар. «Думаешь, мы совсем идиоты?» — рассмеялся Мерзкий. «Решил скопировать себя, решил, что мы поверим, пробудем клон тела с Литвином, а на самом деле с тобой. Он не сможет быть сразу в двух телах. Кем бы он ни был, это невозможно», — покачал головой Фейтон. «Тем более все мы в одной сети. Новый клон сразу умрет, передав свои воспоминания оригиналу. Или, что правильнее, старшей версии». «Тогда в чем резон?» — нахмурился Строгов. «Я ведь сказал, сознание вашего друга свободно», — повторил Тар. «Теперь мне нет смысла его удерживать. Вы уже все равно обо мне узнали». «Ни хрена ему не верю», — заявил Мерзкий. «Он нас дурит». «Естественно, никто ему и не верит», — кивнул я, но все же успел сбросить сообщение Анне, коротко изложив суть событий. «Я могу точно проверить, Литвин ли это», — пришел от нее ответ. «Уверена?» «Да, 100%. «Анна говорит, что сможет проверить, Литвин ли это», — заявил я. Снова воцарилась тишина. «А если он что-то попытается учудить?» — спросил Мерзкий. «Я ведь сказал, одно сознание в двух телах существовать долго не может. Тем более в одной сети, когда их данные синхронизируются, считай, в режиме реального времени», — напомнил Фейтон. «Но ведь идентификатор у них один». «Уже нет», — сказал Тар и тут же взревел сигнал тревоги. Я еле удержался, чтобы не пустить ему пулю в лоб. «Внимание! На объекте обнаружен посторонний юнит, идентифицирован как юнит Роботекс». Я тут же сбросил системе сообщение, что данный юнит захвачен в плен и подлежит уничтожению при первых же признаках агрессии. Тревога тут же отключилась, зато турели теперь все как одна уставились на Литвина. «Что он сделал?» — спросил Строгов, как и все дернувшиеся при первых звуках тревоги. «Сбросил маскировку», — догадался Диса. «Сейчас посмотрим на твой жест доброй воли», — пообещал я киборгу. Ждать нам пришлось около часа. А затем на связь вышла Анна. Причем связалась она не с помощью сообщений, а вызвав по рации. «Все нормально. Литвин — это Литвин. Шендра я тоже оживила. Кроме провалов, в памяти он в норме». «Ты уверена, что Литвин — это Литвин?» — спросил я. «Я ведь говорил», — начал было Фейтон, но я его перебил. «Поверь мне», — сказал я ему, — «это сволочь», — я кивнул в сторону Тара. «Выпутывался из таких ситуаций, выкидывал такие коленца, что я ничуть не удивлюсь тому, что он и сейчас умудрился как-то обойти все твои незыблемые законы и может существовать сразу в двух телах». «Это невозможно», — покачал головой Фейтон. «Это 100% Литвин», — меж тем ответила Анна. «Секунду, подожди». «Это я!» В рации прозвучал голос Литвина. «Надеюсь, настоящего Литвина, того, с которым мы охотились на волков, бегали от маров и выживали в городе Арматеха». «Эта сволочь убила Дису и Строгова, и Шендра, взорвала НИИ и отправила сообщение Роботексу. Я все видел, но ничего сделать не мог. Я...» «Все нормально», — успокоил я его. «Мы уже обо всем этом в курсе». «Я видел все его мысли, все его желания. Меж тем», — продолжил Литвин, не обратив на мои слова внимания, «эта сволочь вызвала Роботекс только для того, чтобы затем попытаться сбежать с Хруста во время разборок. Ему плевать на все, он просто хочет выжить и сбежать от хозяев». «Ха!» — я уставился на Тара. «Вот, значит, как. Чего же ты, дорогой, не смылся раньше? Отчего столько пакостей нам наделал?» «Хорошо, я тебя понял», — сказал я Литвину. «Отдыхай, приходи в чувство. У нас тут пока беседа «сам знаешь с кем». Литвин явно хотел сказать что-то еще, но передумал. «Я... хорошо». «Ну что ж», — я повернулся к Тару. «Будем считать, что твой жест доброй воли зачтен. Вот только назови мне хоть одну причину, чтобы не прикончить тебя прямо здесь и сейчас». Наши с Анной и Литвином переговоры могли слышать только те, у кого были шлемы. Иначе говоря, ни Фейтон, ни Тар не знали, что мне говорил Литвин. «Я знаю, как вызвать ВКС», — заявил Тар. «О как!» — хмыкнул Строгов. «Последние недели мешал нам это сделать, а теперь хочет помочь. Удивительно быстро жизненные взгляды поменялись». «Ты сам видел, что произошло в Речном», — ответил Тар. «Одно дело работать на корпорацию, которая пытается захватить власть, и совсем другое — работать на уродов, которые попросту предали человечество. Ты хочешь сказать, что не знал об этом сотрудничестве? Не знал, что Роботекс сотрудничает с чужими?» — удивился я. «Нет, понятия об этом не имел», — покачал головой Тар. «Чушь! Все он знал, и сейчас просто втирается в доверие. Вот, мол, какие они, оказывается, плохие. Я ведь раньше на них работал, думал, что они хорошие», — проворчал Строгов. «В целом все так», — с улыбкой кивнул Тар. «Вот только я всегда знал, что Роботекс — уроды». «Чего ж на них работал тогда? Думаешь, мне оставили выбор?» — хмыкнул он. «Ведь все вы наверняка слышали о скандале, связанном с Роботекс, когда на поверхность всплыли все их эксперименты. В частности, выяснили, что корпорация создает подобных мне. Думаете, хоть кто-то из нас желал такой жизни?» «Я помню», — кивнул Диса. «Но это было черт знает когда. О каком нас ты говоришь? Это было почти 100 лет назад». «Сейчас ты очень сильно удивишься», — снова хмыкнул Тар. «Но мне чуть больше 140». «Бред!» — рассмеялся Дис. «Этого не может быть. Я бы, наверное, тоже так подумал, если бы мне кто сказал», — кивнул Тар. «Но, тем не менее, родился я задолго до войны. Даже до того, как люди впервые столкнулись с чужими». «Ты еще скажи, что в мясорубке побывал», — рассмеялся Мерзкий. «Побывал», — без тени улыбки ответил Тар, и даже выжил, правда, вернулся частично. «Это как?» — не понял Мерзкий. «Мясорубка была до того, как технологию клонирования придумали и начали использовать», — пояснил Строгов. «Это сколько тогда людей погибло?» — протянул Фейтон. Это ж после этого бандитизм на всех планетах начался такой, что... «Да», — вновь кивнул Строгов. «Вернулись ветераны мясорубки, которых списали, и начали чудить». «И ты хочешь сказать, что жил в те времена?» Мерзкий повернулся к Тару. «Был в мясорубке, вернулся ветераном». «Да», — коротко кивнул тот. «В жизни не поверю». «Это легко сделать», — пожал Тар плечами. «Тут есть медстанция, можно проверить мое тело». «Зачем?» «Разум не принимает это тело», — пояснил Тар. «Отторгает часть органов и конечностей». «Почему?» Прежде чем Тар успел ответить, его опередил наш доктор, тот, которого мы вытащили из речного. «Ветеранов мясорубки отправили в отставку потому, что их невозможно было перенести в новый клон тела. Они слишком долго проходили с протезами». «И что?» — не понял Мерзкий. «К примеру, если ты лишился руки, проходил так несколько лет, а затем тебя перенесли в новый клон тела, то довольно быстро новая рука перестает действовать». «Почему?» «Разум отвык от нее», — пожал плечами доктор. «Именно поэтому ветераны и не годились. Чтобы вернуть их в строй, мало перенести сознание в клон. Нужно еще и установить искусственные органы, конечности, иначе это не боец будет, а калека». «Во как!» хмыкнул Мерзкий. «Так чего мы увидим, если этого к медстанции оттащим?» «Если он говорит правду», — задумался доктор, — «то мы заметим проблемы с его организмом. Я назову органы и конечности, с которыми у меня скоро возникнет проблема», — сказал Тар. «И что это докажет?» — продолжал упорствовать Мерзкий. «Мало ли откуда у тебя эти болячки». «Не совсем так», — вмешался врач. «Если он говорит правду, то подобные нарушения в организме довольно специфичные. У наших современников они встречаться уже не могут. Если кто-то ставит протезы, синтетические органы, они уже мало чем отличаются от настоящих. Для мозга, во всяком случае. Так что мы отвлеклись», — напомнил я. «Мне абсолютно плевать, ветеран он или нет. Вопрос в том, с чего нам ему верить». «Я пытаюсь вам объяснить», — устало сказал Тар. «Пока плохо получается», — хмыкнул я. «Я прошел мясорубку, вернулся назад, но затем попал в полную задницу. Денег нет, импланты и протезы износились, отказывают. Тут-то и появился представитель Роботекс, который предложил пойти на сделку». «Что еще за сделка?» «Они искали добровольцев для опытов и своих новых разработок», — пояснил Тар. «С моей помощью они все могли опробовать на людях. Ну а я надеялся получить полностью исправное здоровое тело и продолжить спокойно жить». «И что-то же пошло не так», — усмехнулся Мерзкий. «Дай угадаю, Роботекс тебя кинули». «Кинули», — горько усмехнулся Тар. «Как раз нет. Они действительно спасли мне жизнь. Как оказалось, я был болен, и оставалось мне недолго». На секунду он задумался, уставился в одну точку, затем хмыкнул и заявил. «Впрочем, может быть и нет. Может быть, соврали, чтобы подстегнуть меня, заставить согласиться на их предложение. Как бы то ни было, а выбора у меня не осталось. Либо доживать остаток жизни как нищий, жалкий обрубок человека, либо...» «Ну, это понятно», — кивнул я. «Твой выбор ясен, и винить тебя особо нечего. Но вот оставаться с Роботексом, творить то, что я слышал, ведь таких, как ты, использовали для самой грязной работы, каким уродом надо было быть, чтобы согласиться на подобное?» «Не было выбора», — ответил Тар. «Просто не было выбора». «После того, как я получил новое тело, узнал, что к нему полагались небольшие бонусы. Процессоры-контролеры, которые пресекали не то что действия, а даже мысли свалить подальше от грёбаного Роботекса. При необходимости человеческая составляющая просто подавлялась. Нужно вырезать целое поселение женщин, стариков и детей? Да запросто! Все мы сопротивлялись таким приказам, отказывались их выполнять. И тогда тебя словно бы отключали от управления телом. Оно действовало самостоятельно, вне зависимости от твоей воли. Ты был словно бы зритель, наблюдатель, который никак, никоим образом на происходящее повлиять не мог. Ну а когда дело было сделано, тебе возвращали контроль. «Конечно же, ты считаешь, что сам ни в чем не виноват», — буркнул Строгов. «Виноват, еще как виноват. В конце концов, я ведь нашел то селение». Глаза Тара словно бы смотрели в пустоту. Он как будто погрузился в свои воспоминания. «Я нашел селение, я вышел к нему, а дальше...» «Я помню всех их, помню выражение их лиц, мольбы о пощаде». Мерзкий хотел было съязвить, но промолчал. Молчали и остальные. Эмоции на лице Тара были настоящими, неподдельными. И каждый из нас это знал. Даже несмотря на то, что конкретно ему никто из нас не доверял. «Здесь, на хрусте, у меня был шанс, наконец, сбросить ошейник и сбежать. Мне в этом должен был помочь Иваныч, но его убили. Вы». «Ни о чем не жалею», — холодно бросил я. «Понимаю», — согласился Тар. «Мы по разные стороны баррикад. Так какие тут сантименты? Но все же мне удалось избавиться от контролеров, иначе...» «Как?» — спросил Строгов. «В теле Литвина их попросту нет», — догадался доктор. «Именно», — кивнул Тар. «Но зато есть другие проблемы. Скажите, как вы до сих пор еще контролируете тело? Почему не умерли от отказа органов?» — спросил врач. Тар сунул было руку в карман, но я тут же вскинул оружие. «Спокойно». Он медленно вытащил из кармана руку. В ней он сжимал небольшой флакончик. Незаметно брал из запасов. «Понятно», — кивнул врач, едва увидев название препарата. «Но ведь вы понимаете, что так проблему не устранить. Вы лишь купировали симптомы». «Знаю», — кивнул Тар. «Времени у меня не так уж и много, и поэтому я и хочу вам помочь». «И чем это поможет тебе?» «Как понимаю, ты привык заботиться только о себе. Так с чего же тебе помогать нам?» «Вы отпустите меня», — ответил Тар. «Вызовите ВКС, разгромите сраный роботекс, ну а я улечу». «Откуда мы можем знать, что ты нам лапшу на уши не навешаешь?» — поинтересовался я. «Поверь, если ничего не получится у вас, то ничего не получится и у меня. Ладно, мы тебя слушаем». «На самом деле все довольно просто», — начал Тар. «На орбите висит два фрегата, на одном из них имеется глушилка, но довольно-таки слабенькая. Именно поэтому я уничтожил оба центра связи. Скорее всего, если бы сообщение с хруста отправили, оно бы добралось до адресата». «Но благодаря тебе центров нет», — съязвил Мерзкий. «И вообще, если ты, попав в тело Литвина, лишился ошейника, как говорил, нахрена было все это делать? Мне нужно было устроить тут заварушку. Было бы легче сбежать», — пожал плечами Тар. «Что ж ты им такого отправил, что они сюда так быстро приперлись? И уж тем более не постеснялись показать, что работают с чужими?» — спросил Строгов. «Сказал, что нашел лабораторию и склад проекта «Фарматех», — спокойно ответил Тар. «Мы все просто охренели от такого поворота. Ко мне к первому вернулся дар речи. Ты действительно его нашел?» «Нет, конечно», — улыбнулся Тар. «Я вообще сомневаюсь, что он на хрусте». «Хрен с ним, с тайником», — отмахнулся Мерзкий. «Ты давай ближе к теме. Допустим, мы даже как-то взорвем фрегат». «Почему как-то?» – перебил его Тар. «У вас есть офицер ВКС, у вас есть оборонный комплекс. Залпа фрегату хватит за глаза, чтобы превратиться в металлолом. А если он включит щит чужих?» «Не успеет. Какой бы ИИ ни управлял кораблем, у него будут доли секунды на принятие решения. А сам запуск щита занимает гораздо больше времени. Щиты нашего производства точно требуют несколько секунд для включения. Не думаю, что технология чужих подразумевает мгновенную активацию. Допускай даже и так, все равно ответственный должен принять решение, что щит нужен. Отдать команду на включение, а это, скажем, пара секунд. Этого нам будет более чем достаточно». «Это все прекрасно», — задумчиво заявил я. «Да вот только как мы отправим сигнал, центров связи благодаря тебе у нас не осталось?» «Можно отправить сигнал с корабля», — К примеру, сигнал бедствия с его личным кодом. Тар кивнул в сторону Толяныча. ВКС в курсе того, что он здесь, и наверняка заявится сюда. «Отличная идея!» — хохотнул Мерзкий. «А ты в курсе, что у нас вообще-то нет кораблей?» «У вас нет!» — кивнул Тар. «А вот у контрабандистов есть!»